счастливо жили. Но сказали родители, так не бывает. И миры на бумаге в стоп-кадре застыли. Ведь творец их ребенок истину знает. Стоп-кадровством вселенским овладеть. Я абстрагируюсь от истин, все забуду. Не помню я того, что существует смерть. Бессмертным я отныне буду. Судьба людей сменилась вдоль и поперек от бешеного ритма серебристых строк. Вот я забыл об атомарном строении, все твердое упруга, воздух вокруг густ. Оторвись и плыви по небу в забвении. Никак не передать на словах этих чувств. Магия мысли доступна тебе, природу вещей лишь ты выбираешь. Только держи интерес при себе, ведь это возможно, пока ты не знаешь. Как только постигнешь суть механизма, волшебство испарится, как осколок от снов. Когда-то было время геоцентризма, когда-то мир лежал на спинах слону. Стираю инфу о временном течении. Теперь я способен им управлять. Все века и эры слились в одно мгновение. А если мне надо, обращу время вспять. Небесную механику сотру из ума. Одно легчайшее движение рукой. Мне подчинились свет и тьма. Я звезды и планеты рассыпаю под луной. Магия мысли доступна тебе. Природу вещей лишь ты выбираешь. Только держи интерес при себе, ведь это возможно, пока ты не знаешь. Как только постигнешь суть механизма, волшебство испарится, как осколок от снов. Когда-то было время геоцентризма, когда-то мир лежал на спинах слону. Я снова узнал. тайные строки открылись мне ясно, не написанной главы, не придуманной книги. Нерожденный писатель страдал не напрасно за то, что раскрыл мироздание интриги. Прозрачен воздух, опять течет вода. История и время стали вновь неуловимы. Уже меня не слушают небесные тела. Лишь мягкая стена осталась невредимой. Магия мысли доступна тебе. Природу вещей только держи интерес при себе, ведь это возможно.